Глава 10. Кулачный мордобой Удейна 2. «Итак, объявляю 6-й день кулачного мордобоя открытым!» – провозгласила ведущая. «Сегодня нас ждет 5-й раунд поединков, он же четвертьфинал, и поэтому, думаю, стоит представить оставшихся бойцов». После этого ведущая начала перечислять всю восьмерку. И, как оказалось, среди них лишь двое были ниже пика ступени заклинателя – Кай и Шакс, что лишь подогревало интерес зрителей и внимание к людям. Ведь обычно так высоко на турнире поднимались только пиковые заклинатели, поскольку именно они имели наибольшее количество энергии, а значит, обладали более сильным энергетическим покровом, который давал больше параметров. А что же касалось элементалистов и более сильных культиваторов, то на них ошейники действовали не полностью, а скорее как утяжелители, из-за чего делать рабами воинов этой ступени считалось слишком опасным. Следом ведущая отметила, что в этом кулачном мордобое в четвертьфинал впервые за последние пару веков прошли не только великаны и дарганы. А удивляло это от того, что именно эти две расы обладали наиболее подходящими для рабских боев способностями. Все знали, что великаны славились своей силой и крепостью, а дарганы – особыми способностями и линиями крови. Что же касалось прочих рас, то они также имели достоинства, просто другого плана. Например, эльфы с рождения обладали большим запасом энергии. Сильфы поголовно были гениями в познании законов своих видов – воздух, вода или огонь. А гномы славились невероятным уровнем контроля ки, благодаря чему артефакты из-под их рук выходили намного более качественными. А если же говорить о людях, то и у них имелось две полезные черты, о которых, впрочем, мало кто знал. В нормальных условиях человеческая раса размножалась гораздо быстрее прочих. Это во-первых. А во-вторых, хоть и не все люди могли стать воинами, но среди тех, кто все же имел для этого талант, могли появиться одаренные гении, которые обретали контроль над энергией гораздо раньше 10 лет. С другой стороны, эльфы, гномы, сильфы и прочие получали возможность контролировать ки ровно в 10-летнем возрасте, ни позже, ни раньше. «А сейчас я объявлю первый сегодняшний бой. Его участниками будут...» Взяла короткую паузу ведущая. «Кай Арнхард, которого все уже прозвали Смертным, и Фокс, прозванный Неуловимым». Зрители заликовали. Бой обещал быть захватывающим. И если про полную силу Кая никто пока ничего не знал, то с Неуловимым все были давно прекрасно знакомы. Фокс оказался единственным эльфом в четвертьфинале, а еще он последние 17 лет занимал второе место среди бойцов Ям. Когда-то ему даже принадлежало первое, пока Лекс не нашел зверя, которого даже Неуловимый не смог одолеть. Честно говоря, после их первого и единственного поединка Фокс вообще едва выжил, и то лишь благодаря вмешательству судей. С тех пор он и стал вторым. Когда на арене остались только Кай и его противник, ведущая отлетела на своем артефакте в сторону и разрешила начать бой. Двое бойцов замерли. Фокс насмешливо улыбнулся, а затем принялся медленно шагать вокруг Кая. «Ты интересный! Смог забраться так высоко!» – произнес эльф. «В чем твой секрет?» «Больно бью», – спокойно ответил Кай. «Ха, забавно! Но даже если так, то тебе это не поможет. И сейчас ты поймешь, почему». Оскалился Фокс, а затем его фигура превратилась в неуловимую тень. Силуэт эльфа молнией промелькнул рядом с противником. Кай внезапно ощутил острую боль. По предплечью потекла кровь. «Неплохо! Сумел рефлекторно защитить важные места?» – кивнул невысокий Фокс. «Однако я в них и не целился, так что все бессмысленно». Увы, неуловимого Кай не слушал. В этот момент он пытался понять, что же сейчас произошло. Как он мог так быстро двигаться, не используя энергию? Не понимал парень. В прошлом Фокс был совсем другим воином. Тогда скорость не являлась его основным преимуществом. Он был преступником, которого в итоге поймали. Его ждала смерть, однако фортуна улыбнулась эльфу. Его выкупили люди Лекса, наслышанные о неуловимом воре, терроризировавшем аристократов священного королевства Тайль целых 2 столетия. Однако заинтересовали смотрителя сектора бойцовских ям вовсе не умение Фокса воровать и обходить охранные массивы. Нет. На самом деле священный лорд был одним из немногих, кто знал, что его новый раб владел стилем гармонии тела, созданным в давно уничтоженной секте. Данный стиль по праву считался сильнейшим на континенте, и особенно его сила проявлялась на низких ступенях, когда энергия и законы воина еще уступали его телу. В итоге Фокс стал бойцом сектора Ям. И благодаря своему необычному стилю буквально за несколько месяцев достиг статуса сильнейшего гладиатора. Так продолжалось в течение последующих 8 лет. Никто не мог сбросить неуловимого с пьедестала, поскольку его стиль позволял ему бороться даже с противниками, которые обладали большими параметрами. Однако спустя 8 лет все закончилось. В Удине появился он – зверь. В тот день Фокс с треском проиграл. У него не было ни шанса победить нового чемпиона Ям, что Лекс, устроивший тот бой, и хотел проверить. Когда проигравший Фокс очнулся в лечебнице, его разум находился практически на грани. Эльф действительно мог сломаться, поскольку пережитое сильно ударило по его психике. Однако злость все же взяла верх. Неуловимый решил во что бы то ни стало победить зверя. И для этого Фоксу требовалось стать сильнее. Намного сильнее. Главной силой любого бойца Ям в первую очередь являлось его тело. Боевые навыки дополняли физическую мощь, хоть в редких случаях и становились определяющими. Поэтому Фокс решил, что одного только стиля гармонии тела недостаточно. Ему требовалось усилить само тело. 17 лет у Фокса ушло, чтобы превратить себя в того, кто сейчас стоял на арене. При помощи различных медицинских и алхимических методик он серьезно модифицировал свое тело, а в особенности ноги. Благодаря этому его конечности стали обладать взрывной силой, позволяющей незримому совершать невероятно быстрые рывки, которые скорее казались какой-то техникой, чем обычным движением. Что же касалось рук Фокса, то благодаря новому типу мышц, а также вживленным в пальцы выпускаемым когтям, он теперь мог пробивать даже броню пикового ранга золотого качества, и это без какой-либо энергии или законов. В своих модификациях Фокс вдохновлялся способностями некоторых насекомых, например, кузнечиков, которые могли прыгать на огромные для своих размеров с большой скоростью. И хотя окончательно превращение эльфа в идеального бойца еще не закончилось даже наполовину, однако его нынешняя сила уже на порядок превосходила ту, которой он обладал в прошлом. Конечно, подобные изменения тела никак не могли пройти бесследно и без серьезных последствий. После достижения определенного уровня модификаций Фокс потерял возможность развиваться как истинный мастер. Однако ему было плевать. Единственное, чего он желал – победить зверя на этом турнире. Впрочем, свой потенциал неуловимый уже давно исчерпал, ибо он достиг пика ступени заклинателя еще 2 века назад, но с тех пор так и не смог продвинуться дальше. Поэтому для него минусы от такой модификации тела и вовсе отсутствовали. «Ну, как тебе? Чувствуешь?» – улыбнулся неуловимый. Спустя несколько секунд после атаки Фокса у Кая подкосились ноги, а его взгляд помутнел. Парень упал на колени, опершись руками в землю. Его стало рвать кровью. «Это мой яд! По правилам, конечно, рабам запрещено иметь хоть что-то, кроме элементов одежды, и судьи за этим строго следят. Но, видишь ли, я вживил себе не только когти, но и ядовитые железы одного монстра, которые отлично прижились внутри меня. Так что теперь это часть моего тела, а не внешнее оружие. Ах да, советую тебе поскорее сдаться, и тогда, возможно, тебя еще успеют спасти. Убивать тебя у меня нет никакого желания, да и смотритель явно не обрадуется такой серьезной потере. Кай дрожал. Его бил озноб. Парень пытался сфокусировать взгляд, но у него ничего не выходило. Разум затуманивался, а голос Фокса доносился будто из-под толщи воды. «Эй, ты меня слышишь?» – выкрикнул эльф. «Должен ведь. Просто скажи, что сдаешься. Я знаю, ты можешь». А в следующее мгновение Кай перестал блевать кровью. Его тело резко пришло в норму. Утерев остатки крови у рта, мечник стал подниматься под взглядами шокированных зрителей и Фокса. «Какого?» «Спасибо, что подождал», – произнес абсолютно здоровый Кай. Его линия крови наконец справилась с ядом, заодно даровав мечнику к нему полный иммунитет. «Теперь можем продолжить бой». «Что? Ах ты!» – вдруг все понял разозлившийся эльф. «Ладно, ты сам напросился!» Фокс слегка согнул колени и в следующий миг исчез. На этот раз Кай успел среагировать быстрее, но все, что смог, так это прикрыть голову рукой, а второй попытался ударить противника. Увы, неуловимый запросто увернулся, разодрав Каю левый бок. И хотя когти Фокса были довольно короткими, проще от этого мечнику не стало. Закончив первый рывок, Фокс тут же совершил новый. Кай взмахнул рукой, но вновь не успел. На его спине появилось 5 кровавых полос. «Теперь ты понял мое превосходство?» – спросил неуловимый. «Сдавайся! Больше повторять не буду. Если сейчас откажешься, потом пощады не жди». В ответ на это Кай совершил резкий рывок к противнику в надежде попасть по нему. Фокс же, глядя на это с глумливой усмешкой, не двигался до самого последнего момента, пока мечник не оказался в паре десятков сантиметров от него. Кай уже думал, что наконец достал оппонента, однако внезапно тот исчез, параллельно исполосовав правую руку парня. «Даже не пытайся!» раздалось откуда-то сзади, и спину Кая снова обожгло болью. С этого момента началось банальное избиение. Неуловимый, поражая зрителей скоростью, словно вихрь вертелся вокруг Кая, который никак не мог ответить. Конечно, мечник пытался атаковать заранее, делать обманные движения и попросту предугадывать действия Фокса, однако ничто не помогало. Эльф слишком осторожно совершал каждый выпад. В итоге уже спустя минуту Кай стоял на одном колене, покрытый кровью. К этому моменту от одежды парня остался лишь кусок штанов. Тело мечника полностью исполосовали короткие когти Фокса. Зрители не могли отыскать ни одного нетронутого участка. Казалось, Кая бросили в мясорубку, отчего его вид вызывал рвотные позывы у некоторых слабым духом зрителей. Сухожилия на правой ноге и правой руке Кая были разорваны, и пошевелить этими конечностями он сейчас не мог. Для борьбы у парня оставалась лишь левая рука, которой он изо всех сил старался прикрывать голову. «Небеса!» – воскликнул Фокс, когда, разорвав бинты, увидел рану на груди Кая, покрытую чернотой. «Что это за мерзость? И ты живешь с этим?» «Позволь мне облегчить твои страдания. Я дарую тебе покой». Неуловимый сделал рывок к горлу противника. Он собирался наконец-то закончить бой. Взмахнул рукой, но, к своему удивлению, обнаружил, что Кай смог уклониться. Более того, мечник теперь снова стал использовать правую руку и ногу. От изумления эльф чуть не пропустил ответный удар противника, но все же в последний момент увернулся. Как только импульс отрывка иссяк, Фокс сразу напряг свои модифицированные мышцы, чтобы повторить атаку. Разразившись скоростью, он в мгновение ока приблизился к Каю, но каким-то чудом тот снова успел увернуться. Впрочем, не до конца. Неуловимый все же слегка задел парня в районе живота, «Опять?» – изумился эльф. «Неужели он смог привыкнуть к моим скоростным выпадам за такое короткое время? Жаль, что в рывке я не могу изменить траекторию. Но что насчет его сухожилий? Регенерация у закалки души не должна быть такой высокой. Я чего-то не знаю про людей? Или этот парень обладает линией крови восстанавливающего типа? В принципе, это объясняет, почему он не умер от яда. Но, похоже, регенерация не очень-то и сильная, так как какой-нибудь зверь или другой дарган с похожей кровью быстро избавился бы от всех этих порезов, что я ему нанес». Битва продолжилась. Неуловимый снова и снова атаковал Кая, который теперь избегал большинства выпадов Фокса. Но так или иначе, эльф задевал противника, оставаясь невредимым. Так что происходящее все еще оставалось игрой в одни ворота. Шли минуты. «Это все, что ты можешь?» – выкрикнул Фокс, которому уже стало надоедать эта пляска. Кай походил на изуродованный труп, однако необъяснимым образом все равно продолжал сражение. «Слабак! Давай, сделай хоть что-нибудь! Или твоя никчемная раса больше ни на что не способна? Ну тогда сдайся уже! Или ты настолько туп, что не понимаешь, что я играю с тобой как с ребенком? У тебя нет шансов! Ничтожество!» Фокс специально провоцировал Кая, дабы тот допустил ошибку. Вот только мечнику на его слова было плевать. Когда-то он подвергся невероятному давлению воли Гринроу, что едва не довела парня до грани, после которой он никогда бы не выбрался из бездны отчаяния. Так что сейчас, даже не будь у Кая холода пустоты в душе, он все равно бы запросто игнорировал такие слова. Вместо ответа Кай просто прикрыл голову руками, из-под которых выглядывали два непреклонных фиолетовых глаза. Фокс поморщился. «Ладно», – сплюнул он. Второй раунд избиений начался. Неуловимый продолжил атаковать Кая, истязая его тело. Вот только как бы он ни пытался, задеть важные органы эльфу никак не удавалось. Поэтому оставалось лишь ждать, пока Кай достаточно не ослабеет, чтобы допустить роковую ошибку. И в тот момент все и закончится. «Что происходит?» – недоумевали зрители. «А сам не видишь? Смертного рубит на куски. Все просто». «Да ты сама очевидность». «Но почему он не сдается? Разве этот человек уже не на пределе?» – спросил еще один зритель. «А кто его знает? Может, гордость заиграла в одном месте? А может, он просто слишком глуп и верит в победу? Так или иначе, если скоро не сдастся, ему конец. Впрочем, я не уверен, что даже если он сдастся, его смогут спасти. Я даже вижу куски его мяса, костей и мышц, разбросанных по арене». «Мерзость!» Прошла минута. Затем 5. 10, а следом и еще 15. Вот только бой никак не заканчивался. К этому моменту даже самые впечатлительные зрители успели заскучать. Суммарно поединок Кая и Фокса длился уже более 35 минут. Вероятно, он стал самым долгим боем за всю историю кулачных мордобоев. Единственное, что не могло не поразить зрителей, так это выносливость Кая. То, что он продолжал защищаться, до сих пор не умерев или хотя бы не потеряв сознание от кровопотери, вызывало у многих восхищение. «Необычная линия крови», – прокомментировал Линиигард. «Согласен», – кивнул Старкс. «Довольно слабая восстановительная сила, но при этом крайне энергоэффективная». Для работы любой линии крови приходилось тратить энергию. И хотя ошейники блокировали способность управлять ею, на большинство видов линий крови это не распространялось, поскольку тело могло самостоятельно впитывать ки из источника, действуя автоматически. Вот почему никого не удивляло, что Кай регенерирует. Однако если энергия внутри воина заканчивалась, то и действие линии крови не могло продолжаться. Поэтому, даже если Кай полностью заполнил свой источник энергии, когда вне арены были активны его 25% силы, как раба первого уровня, то все равно он уже должен был почти всю ее растратить. По крайней мере, так думали зрители, основываясь на известных им похожих способностях. Восстанавливать же силы, поглощая внешнюю энергию, парень не мог и не собирался. Ведь если бы он это сделал, то сразу раскрыл бы свою возможность игнорировать ошейник, ибо такое легко заметили бы. «Мне надоело!» – зло процедил неуловимый, когда миновала 40-я минута их поединка. «Этот гад и не думает падать от бессилия. Похоже, придется воспользоваться приемом, который я не хотел раскрывать до боя со зверем. Жаль, конечно, но выбора нет», — решил эльф. Присев, Фокс уперся в землю руками и ногами. Сейчас он собирался совершить свой мощнейший рывок, воспользовавшись предельной силой модифицированных мышц. Впившись когтями в поверхность арены, он удерживался на месте, стараясь накопить максимальный импульс. Мышцы ног и рук бойца вздувались. В случае со зверем, Фокс собирался использовать эту атаку сразу после того, как отравил бы сильнейшего бойца Ям, после чего тот потерял бы способность двигаться. В то, что яд убьет зверя, эльф не верил. Но что касалось Кая, то хоть на него яд и не действовал, парень все равно сейчас серьезно ослаб и неуловимо считал, что человек попросту не успеет уклониться. От мощи модифицированных мышц кости Фокса захрустели. Еще секунда, и они и вовсе сломались бы, если бы эльф вовремя не выпустил всю накопленную силу. На подготовку неуловимому понадобилось всего полсекунды. Небольшой участок арены под эльфом покрылся сотнями трещин, и Фокс пулей рванулся вперед. Расстояние между ним и Каем сократилось в мгновение ока. Неуловимый выставил руки, намереваясь наконец добраться до головы противника и пробить ее когтями. Фокс практически достиг цели. Как вдруг Кай с неведанной прытью, словно его и не ранили множество раз, отклонился. В итоге пролетевший мимо эльф сумел только отсечь левое предплечье мечника, задеть часть лица Кая и срубить ухо. Приземлившийся эльф резко развернулся, снова рванул к противнику. Он даже и не думал дожидаться, пока его тело хоть пару секунд передохнет от недавней колоссальной нагрузки. «Да сдохни же ты!» – мысленно зарычал боец. Приблизившись, Фок замахнулся рукой, после чего Кай внезапно схватил его за левое запястье. Инерция потянула неуловимого дальше. Но сдвинуться он так и не смог, словно оказавшись прикованным к нерушимой скале. Эльф застыл от шока. Замерли и зрители. Все они видели, как тяжело давались мечнику движения последних минут, как сложно ему было поддерживать защиту и пытаться уклониться от выпадов противника. Однако последние два действия Кая перевернули все с ног на голову. Казалось, словно у парня открылось второе дыхание, хотя до этого все видели, что он вот-вот свалится с ног. Вот только на самом деле это все была ложь. Кай не ослаб, он всего лишь притворялся и ждал. Ждал, пока его действительно неуловимый противник начнет выдыхаться. «Ну, наконец-то твои движения замедлились», пугающе холодным голосом изрек Кай, заставив Фокса осознать, что он совершил страшнейшую ошибку. Он попался в ловушку. Хватка на предплечье эльфа сжалась еще сильнее. Мышцы на правой руке Кая вздулись, и кости его противника затрещали. Ощутив боль и страх, эльф в панике бездумно атаковал. Благодаря когтям его правая рука пробила живот мечника, войдя туда на несколько сантиметров. Вот только на лице Кая в этот момент не дрогнул ни один мускул, что вогнало его противника в еще больший ужас. Казалось, эльф стоял перед абсолютно неуязвимым существом. «И это все?» – с легкой насмешкой в голосе спросил Кай. В следующий миг эльф оказался в воздухе, поднятый резким движением. «Стой!» Испуганно вскрикнул неуловимый, но было уже поздно. Рука мечника, продолжающая сжимать предплечье эльфа, резко опустилась. Мощный грохот прокатился по арене, испугав многих зрителей в первых рядах. Теперь эльф лежал на земле, потрескавшийся и прогнувшийся от подобного удара. Подняться он больше не мог. Его кости были разбиты, а мозг получил такое сотрясение, что чудо, как неуловимый, все еще мог оставаться в сознании. Кай уже снова собирался ударить противника о землю, как вдруг раздались заветные слова. «Я сдаюсь!» – прохрипел эльф. Мечник сразу опустил руку Фокса, подобрав свое отрубленное предплечье, а затем направился к выходу с арены. И лишь когда он добрался до него, ведущая опомнилась. «Какой неожиданный исход!» – донеслось до удалившегося Кая, после чего трибуны взорвались криками. Спустя минуту мечник добрался до пустой комнаты отдыха для бойцов. Войдя туда, Кай сразу же закрыл дверь, после чего вздохнул. В тот же миг все его бесчисленные и жуткие раны моментально затянулись. Предплечье приросло к обрубку, а левое ухо полностью восстановилось. Следующим делом Кай высвободил из тела небольшую уплотненную волну энергии. Когда он вышел с арены, положенные ему 25% силы вернулись, которая очистила его кожу и волосы от налипшей крови. Сев на ближайшую лавочку и призвав из кольца алхимические живительные бинты, а также новую одежду, он стал приводить свой внешний вид в порядок. «Это было сложнее, чем я думал», – озвучил Кай свои мысли. А говорил он о том, что умышленно занижал собственные силы. Когда Кай понял, что справиться со скоростью Фокса не может, он решил вымотать противника. Но тогда возникла новая проблема. Ведь если бы Кай просто принимал все атаки, а затем регенерировал моментально со своей стандартной скоростью восстановления, то это привлекло бы к нему слишком много внимания, а также раскрыло бы эту его сильную сторону. Ибо еще в особняке Уруса, который, судя по всему, сильно любил книги, Кай узнал, что даже самая мощная известная целительница линии крови в Некриме на порядок слабее его собственной. Линия крови небесной девятиглавой гидры, потомком которой Кай, видимо, и являлся, позволяла парню не только тратить намного меньше энергии при крайне эффективном восстановлении, из-за чего после боя с Фоксом у Кая осталось более 80% ки, а не ноль, как все думали, но и дополнительные способности наподобие телесных врат и буйства жизни. Поэтому нежелание показывать такую немыслимую силу крови на публике, а также раскрывать потенциальным противникам этот свой козырь, вынудило Кая сдерживать свою регенерацию во время поединка, направляя ее только на остановку кровотечений и исцеление немногочисленных критических ран. Так или иначе, Кай победил, так что проход в полуфинал ему обеспечен. И теперь парень решил наконец-то задуматься о новой ставке на самого себя. Ведь первое место оказалось гораздо ближе, чем он изначально предполагал.